Çitiyordu. Река вдруг резко сузилась, так что нам пришлось приналечь на весла изо всех сил, чтобы выгрести против убыстрившегося течения. На реке двигать тяжело груженные челноки в правильном направлении оказалось куда сложнее, чем на море. Иногда я даже жалел, что мы не оставили груз в Алаклаве. В конце концов, Мик-Кокок обещал приглядеть за ними. Вот, может, потому и не оставили. Как-то стрёмно доверять такое богатство пригляду этого прощелыги. Он, конечно, вернет, если и мы вернемся. А вот если нет, обязательно себе затырит. Потому лучше уж пусть все барахло погибнет с нами, чем достанется этому гаду, с которого я так пока еще и не снял подозрения в подставе. Скорее даже, они у меня усилились. Река сделала плавный поворот. Грести стало легче, и появилась возможность припомнить тот внезапный поворот судьбы, что привел нас сюда. Собственно говоря, все произошло буквально на следующее утро. После разговора с Алганхи мне все же стало как-то полегче. Мысль о том, что он не винит меня во всех бедах и не алчит моей крови, она как-то воодушевляла. Но, увы, не даровала спокойного сна. Скорее уж наоборот. Я всю ночь ворочался, пытаясь придумать, как вернуть другу, его любимую, воодушевляющую на подвиги цацку. Украсть? Проникнуть ночью во дворец, отыскать цацку и... Во-первых, хрен я даже до дворца доберусь. Он на острове, и мест, где можно высадиться, не так много. Потом еще надо пройти по лабиринтам тесных улочек между домами и домиками вокруг дворца. Хоть днем иди, хоть ночью, а непременно засекут. А моя рожа тут уже всем хорошо известна. Так что стоит только появиться, сразу сбежится охрана. И мазать рожу гуталином или бороду на другой фасон расчесывать, выдавая себя за кого-то другого, тоже бессмысленно. Не такой уж большой город Валаклава, а тем более остров, на котором дворец стоит, чтобы чужак не привлек к себе пристального внимания. Но даже если я и проберусь во дворец, где там этот шестопер искать? Может, Миткокок его под подушкой держит, может, на какую-то витрину повесил, а может, в заветную сокровищницу в глубокое подземелье заховал. Оно, конечно, этот дворец отнюдь не Версаль, но и тут, думаю, одну единственную безделушку можно не один день искать. Тогда взять дворец к чертям собачьим штурмом, разнести эту халабуду нафиг и выкопать ценный раритет из обломков. Только вот не надо быть крутым стратегом и полководцем, чтобы понять, что на тех же самых кривых узеньких улочках все преимущества умеющих работать плотным строем Оэкия резко снизятся. К тому же высадить десант на берегу тоже будет непростой задачей. Нас заметит задолго до того, как мы успеем подойти к берегу. И мало того, что предупредят дворцовую охрану, так еще и ополчение из города подтянется. Почему? Да потому что принципы распределения богатств тут были примерно те же, что и в Оледике или Улоте. Царь царей заведует общей кубышкой племени. Мало того, что все налоги идут туда, так и все кабаки, караван-сараи, склады и просто сараи, как я недавно узнал, работают, так сказать, от царя царей и на его кубышку. А местные купцы в основном возят товары царя царей, ну и немножко своих. Так что доходы от торговли тоже идут в эту кубышку. А уж потом из кубышки в обратную сторону идет поток, распределяющий благо между всеми членами племени. Так что ждать и надеяться, что население будет отсиживаться в стороне, пока кто-то штурмует эту самую заветную кубышку, было бы слишком наивно. Нас просто задавят массой, если мы и впрямь решимся на эту авантюру. А самое главное, уговорить забритых, не говоря уж о мариманах Картека, на этот штурм я сейчас не смогу. Мариманам нафиг не надо ссориться с Валаклавой. Им еще на этих берегах жить и жить. А забритые сейчас пребывают в больших сомнениях по поводу моего авторитета. Если вон даже Асакат на меня злится, то представляю, как злы на меня они. Ганхи, наверное, тоже бы злился, но я для него единственный родной человек на всей земле. Я это только недавно понял. Если Азакат для него приемная родня, и он честно относится к ней как к люди и даже сестренке, то я кровная родня на подсознательном уровне. Ведь это я себя в племени чужаком считал, а он-то вырос всегда, видя где-то рядом с собой странного соплеменника-дебила, который рассказывал ему сказки и разные непонятные истории, учил делать оружие и подарил чудесный амулет-мобильник, подобного которому не было ни у кого, ни в племени, ни на всей земле. Мы вместе работали и вместе обжирались на праздниках. Я выхаживал его после битвы и дал стимул жить дальше. В общем, сейчас для Алганки злиться на меня – это то же самое, что злиться на все свое прошлое, которое с каждым днем приобретает в его памяти все более и более идеалистические черты. В нашем племени дураков и слабаков не было. Мы были самые лучшие, самые сильные, правильные и замечательные. И никто из нас не может сделать какую-то ошибку, оказавшись хуже внешнего мира. Вот потому-то он и отдал свой волшебный меч за мою жизнь. А я... Они приехали утром. Делегация от царя-царей Мидкококо. Облили нас приторно-сладким потоком лести, каким обычно купец обливает покупателя, когда хочет всучить ему гнилой товар. Мидкококо желал видеть нас с Алганхи. Он совсем даже не злился и хотел уладить возникшее между нами недоразумение к всеобщему удовольствию и выгоде. Даже намекнул, что меч вернет. Когда я, проявив разумную подозрительность, пожелал узнать, откуда такая резкая смена вектора. Ну, после таких намеков на возврат заветной цацки, ясное дело, возражать уже было бессмысленно. Даже если бы после этого нам предложили пройти сквозь море огня и завалить тираннозавра, плюясь в него жеваной бумажкой через трубочку, Алганхи согласился бы незамедлительно. Так что мне пришлось оттащить его в сторону под видом совещания и увещевать всеми духами, демонами и прародителем-быком, чтобы он не соглашался на первое же предложение и дал мне возможность хорошенько поторговаться. Он согласился, но я сильно сомневаюсь, что он вообще меня слушал и понял, на что соглашается. Зато я слышал, как Асакат хвастается по секрету Витьку, что ее брательник вчера накомлал так, чтобы все плохое поменять на хорошее, потому как он великий шаман и ее родич. А еще он обещал сделать ее страшно красивой. И можно было бы не сомневаться, что уже к вечеру об этом секрете будет знать каждый участник нашей банды. Вот даже не знаю, то ли она у нас очень умная и хитрая, то ли и впрямь дура, но сейчас ее болтливый язык лил воду на мою мельницу. Ну а дальше все было как-то слишком банально. Я, правда, таил надежду, что волоклавский уголовный розыск нашел истинного убийцу. Или у того, у самого, вдруг проснулась совесть, и он признался. Но, увы, нет. В смысле, ни совести у убивца нет, ни уголовного розыска в Волоклаве. Зато у царя-царей этого местечка было деловое предложение. Всего-то навсего отправиться вверх по реке и разгромить забравшихся туда пиратов, мешающих нормальной торговле. И тогда он вернет нам наш волшебный меч. Я успел вонзить свой локоть в ребра Алганхи раньше, чем он успел открыть рот. Бил со всей дури, очень жалея, что не ношу на локтях каких-нибудь стальных шпор, потому как этот дурень был готов согласиться без раздумий. Не знаю, как там его ребра, а свой локоть я, кажется, зашиб. У этого громилы были реально стальные мышцы. Ну да зато, кажется, зашиб не зря. Он смог сдержаться и промолчать. Первая победа. Потом я вежливо отказался. Ну, не то чтобы совсем. Сказал, что, мол, Алганхи и я с удовольствием пойдем и поможем, чем сможем. И пусть наши силы не столь велики, но все они без остатка в распоряжении великого царя царей благословенной Волоклавы. Но вот, увы, Наши славные воины и моряки, они скорее в распоряжении царя царей Лиакая. И если согласятся на подобную экспедицию, то только за очень хорошую плату, которую, опять же, увы, мы, Солганхи, пообещать им не можем, потому как все товары принадлежат все тому же Лиакаю. Тут Алганхи тяжело вздохнул, словно идейный коммунист, которому сообщили, что в ближайшее время эра коммунизма не настанет, а скорее даже совсем наоборот, будет процветать частная собственность и править капитал. Увы, в третий раз. Природному коммунисту Алганхи внезапно напомнили, что он, собственно говоря, нищий, а все, что у нас есть, кроме одежды и оружия, принадлежит совсем даже другому человеку, которого, к сожалению, даже ограбить нельзя, потому как он нам родня через Асакат. А значит, духи грабежа не одобрят. И дабы подбодрить его и малость потроллить Митко Кока, я добавил. Впрочем, мы вдвоем всегда готовы, а если он сразу вернет Алганхи его волшебное оружие, наши силы резко возрастут, и мы попытаемся расправиться с пиратами вдвоем. Ага, держи, карман шире. Так этот прохиндей и отдаст нам главную свою наживку. Собственно говоря, весь мой расчет был на то, что Митко Кок – первый купец страны купцов. И потому, мои слова, он посчитает не столько отказом, сколько своеобразным приглашением к торгу. К тому же, прикинул я, раз он решился подрядить нас на это предприятие, значит, дела его не так уж хороши. Слухи о бандах, двигающихся с востока на запад, беженцев-пиратов, были весьма популярной темой в кабаках и сараях Волоклавы. Одна такая недавно прорвалась в реку, перекрыв ее полностью. Бог весть, сколько их еще могло оказаться поблизости. Ну а о том, насколько Волоклава была лакомым кусочком, и говорить было нечего. Тут и удобная бухта, и харчи, и жилье, и даже богатство. Все в одном месте. Очень лакомый кусочек. Так что самым разумным в его положении было держать свое войско поближе к родным местам, готовясь отражать возможное нападение. Но и позволить захереть торговле он не мог. Стоит только пройти слуха, что Север перестал поставлять стратегические товары типа меда, меха и воска, а самое главное – дров, и поток караванов сюда резко уменьшится. А если приехавшие на следующий год восточные не смогут купить тут нужных им товаров, на благосостояние Волоклавы можно ставить жирный крест. Опять придется зарабатывать на жизнь тяжким трудом, вместо того, чтобы стричь купоны на географии и обслуживании туристов. Потому-то Митко Кок принял приглашение, и торг начался. За поворотом река вдруг разлилась неожиданно широко. Противоположный берег превратился в еле видную полоску на горизонте, а течение замедлилось и стало едва заметным. Плывущие впереди лодки Бокти резко сдвинулись к середине реки. Похоже, это тот самый плес, про который он мне говорил утром. Тут сплошные мели, и поэтому лучше держаться от берега подальше, особенно от правой стороны. Там, в реку, впадает довольно крупная речка-приток, которая выносит сюда множество песка, образующего мигрирующие туда-сюда по дну мели. Оно, конечно, у нас не пароходы и даже не баржи, и наши лодчонки снять с мели особых проблем не будет. Если, конечно, не пропороть кожаное днище о камень или корягу. Но, собственно говоря, об этом плесе и притоке Бокти, вызвавшийся быть нашим проводником и гидом по реке, а заодно уж и протащить свой караван под нашей охраной, утром говорил совсем не поэтому. Именно на берегах этого притока и состоялась его битва с пиратами, которая, с моей легкой руки, с каждым новым пересказом стала приобретать все более и более эпический размах. А еще именно по этому притоку он провел свои лодки в обход пиратской территории на заключительном этапе своего путешествия. В общем, мы приплыли на войну. Осталось придумать, как воевать. Как мы и договаривались, ближе к вечеру Бокти свернул к тому островку, о котором рассказывал утром. Там на ближайшие несколько дней будет наша стоянка. Островок был размером примерно в 1,5-2 футбольных поля. И сотни с лишним человек на нем было немного тесновато. В смысле, если жить несколько дней. Зато он довольно густо зарос кустарником, а подходы к нему прикрывают высокие заросли камыша. Так что скрыться от глаз пиратов будет где. Если только мне удастся уговорить своих ребят и ребят Бокти не разжигать дымных костров, а самого Бокти не петь баллады про старые времена. Увы, это было не так-то просто. Даже дисциплина наших Оикия в основном проявлялась на поле боя, а в мирной жизни начинала резко хромать. А чего уж говорить про этих лесных дикарей. Собственно, для Бокти, а также Лганхи и Гитьевика все было просто. Приехали, нашли врага, сразились, победили или погибли. Все остальное от лукавого и настоящему воину не особенно нужно. Все это мы уже обсуждали не один раз, у каждого вечернего костра. Путем долгих уговоров, пояснений и наводящих вопросов мне вроде бы удалось убедить их для начала хотя бы не переть на врага без разведки. Первым с этим согласился Гитьевик, когда я, указав ему на окружающий нас лес, спросил, как смогут драться его оикия, петляя между деревьями. Кажется, тут мужик начал о чем-то догадываться. В том числе и о том, во что я опять втравил его войско. Раньше-то ему, никогда не видевшему настоящего леса, казалось, что все будет намного проще. Да и эйфория первых дней от осознания, что все будет хорошо, удача к ним вернулась. А Миткакок делает каждому отправившемуся в поход воину богатый подарок в виде нового кожаного панциря, обшитого бронзовыми бляшками, новому воинскому поясу, новой пары обуви и, по целому, мешку зерна. Дар был и вправду богатый, особенно по части панцирей. Прежние хозяева, верблюжатники, свои вспомогательные войска особо снаряжением не баловали. Да, оружие раздал. Все копья с бронзовыми наконечниками, неплохие щиты. Но в остальном из короткого оружия у большинства дикарские дубинки, кинжалы из рога или каменные топорики. Из доспехов верблюжатники снабдили их кожаными шлемами-колпаками, армированными изнутри деревянными прутьями. Такой шлемак отлично держал удар дубинкой или скользящий удар копьем, и в сочетании с кожаным щитом и поножами давал неплохую защиту. Вот только достались забритым эти шлемаки, уже будучи отнюдь не первой молодости. Судя по состоянию и пятнам крови, у этих шлемов уже были раньше другие хозяева, ныне покойные. Вместо настоящих доспехов верблюжатники своим рабам-воинам оставили то, что у кого было, или просто выдали старые жилетки степняков. Те самые, с двойным запахом на груди, хорошо защищающие от прямого удара деревянным копьем, но слабо держащие сильный удар бронзового оружия. Увы, но поправить дела после разгрома лагеря Аиутиеки забритым не удалось. Раз в бою они не участвовали, то почти все доспехи достались воинам Лиакая. Теми 11, что достались нам с Лаганхи в виде трофеев, мы поощрили командный состав. И то не столько по доброте душевной, сколько потому, что нам, Лаганхи, эти доспехи были не нужны. С пиратов особо взять было нечего. Почти все они представляли из себя слабо вооруженный сброд. А в Валаклаве мы порадовали ребят новой одеждой, ибо разбазаривать запасы Лиакая на дорогие оружие и доспехи я не осмелился. И вот теперь у них появилась возможность вооружиться по-настоящему. Что такое настоящие доспехи, забритые уже успели оценить на службе верблюжатников. Даже степняки, привыкшие к легким, не мешающим бежать жилеткам, с радостью вцепились в новые доспехи. Ибо кожаный панцирь, при всей своей тяжести и неудобности, мешает бегать куда меньше, чем вражеское копье в брюхе. Плата была достойной, и потому мне удалось уговорить этих вояк без труда. Куда сложнее было с моряками Кортека. В отличие от сирот забритых, они своих семей и племен не лишились, и им было что терять. Я сумел выторговать для них лишь несколько лодок, но они сказали, что лодки они и сами умеют делать, а жизнь дороже. Так что пришлось пообещать сверху немалую долю от нашей добычи. Один хрен нам с Лганхи, лишняя добыча без надобности, коли мы и дальше собираемся вести привычный кочевой образ жизни. В общем, через 3 дня тронулись. Напоследок я еще зашел в ту самую харчевню, в которой произошло злополучное убийство. Огляделся. Возможно, будь я Шерлоком Холмсом, я бы и смог найти тут какие-нибудь следы и улики. Но, увы, я был в лучшем случае великим шаманом-дебилом, а в худшем – злополучным студентом Петей Ивановым. И ни тот, ни другой гениальными сыщиками не были. Так что все, что я увидел, это пустое обширное здание большущего сарая. Вся мебель была представлена тремя парадными столами, высотой примерно мне до колена, за которым на циновках сидели наиболее уважаемые гости. В то время как публика попроще сидела просто на циновках. Около одной из стен стояла своеобразная стойка из прислоненных к стене большущих кувшинов а-ля амфора, из которых вино разливали в кувшинчики поменьше. У той же стены была парочка очагов, на которых жарили, пекли и варили. Собственно, все. В тот вечер мы сидели за центральным столом, а брат Митко Кока, кажется, где-то... Вот ведь хрень! Я даже не знаю, где он сидел. Вон за тем столиком, кажется, гуляла компания малознакомых купцов. Тот дальний у стены вообще пустовал, а брат царя царей, получается, торчал вообще где-то на проходе, сидя на циновке. Что-то в этом всем чудится нечто странное. Каким бы разглядяем ни был брат царя царей, но хотя бы из чистого уважения к роду его должны были усадить за стол. Тем более, что он пустовал. Так почему же они этого не сделали? Поговорил с трактирщиком, или скорее уж с заведующим столовой, поскольку распоряжался он тут исключительно по воле царя царей. Поначалу гад вообще отказался со мной разговаривать. Пришлось рассказать ему иносказательную историю про человека, который тоже не хотел говорить, а потом умер. Вот так вот, внезапно. Раз и умер. От собственной молчаливости. Такая вот трагическая история. Поскольку, рассказывая собеседнику эту поучительную историю, я, мило оскалившись улыбкой сумасшедшего убийцы и могучего колдуна, поигрывал тем самым кинжалом, который вынул из груди покойного, к моему собственному удивлению, после уплаты выкупа мне его вернули. Трактирщик сумел уловить некий тонкий намек, скрытый в этой трагической повести. После чего у него внезапно появилось желание рассказать мне, как тогда было дело. И опять, мимо цели. Да, пришел брат царя царей. Того самого, почему распоряжению во всех кабаках Волоклавы этому брату продавали не больше одного кувшина за раз. Вернее, даже не продавали. Откуда у этого пьяницы ракушки? А просто давали, записывая все насчет его брательника. Ну да. Все-таки кровная родня и вообще, может быть, и посадили бы за стол, хотя к этому Питкокоту уже давно все относились как к пустому месту, но кровь бы, наверное, уважили. Просто ждали восточных купцов, которые вроде как собирались отмечать тут свое отбытие, вот и приберегли место для них. Нет, так и не пришли. Сволочь Окинтай, заведующий соседнего питейного сарая, перехватил дорогих клиентов самым подлым образом. Потому как этот Окинтай, надо вам сказать, редкостная сволочь и даже не коренной волоклавец, поскольку... Да нет, не видел я ничего. Я как раз побежал к этому Окинтаю, высказать ему все, что думаю о нем самом и о его подлых методах. Так вот, об Окинтае. Далее следовала душещипательная, хоть и абсолютно предвзятая история происхождения и козней злобного Окинтая, до которой мне не было никакого дела. Однако заставить замолчать почтенного трактирщика оказалось не так-то просто. Это была его больная мозоль, одно касание которой запускало программу ненависти и жалоб. У ребят тут, видимо, развернулось настоящее социалистическое соревнование. И они были готовы загрызть конкурента на благородном поприще спаивания народа и вытягивания денежки из приезжих. А вот опять глухая стена. На рассветку отправился я, Алганхи и Бокти. Я, потому что кому-то надо было увидеть расположение войск противника. Кому-то, у кого хватит мозгов, придумать, как их победить. А эти двое, во-первых, потому что оба они были вождями и имели право прокладывать путь. А во-вторых, тупо не пожелали уступать другому право больше выпендриться. Я бы, наверное, предпочел взять кого-то из ребят Картека или, может, другого лесника, поспокойнее и подисциплинированнее. Но эти двое сразу бы оскорбились таким пренебрежением их персонами, так что мне пришлось смириться, преисполнившись нехорошими предчувствиями. Души этих достойных героев томились жаждой подвига. Самое вредное чувство во время разведки. Плюс их демаскирующий громадный рост, желание командовать и нежелание уступить другому непяде своей заслуженной славы. И все это в маленькой лачонке. Вот формула провала любой тайной операции. Так думал я, уныло гребя против течения, впрочем, не особо сильно налегая на весло. Когда рядом два таких монстра, каждой мощностью в несколько лошадиных сил и ослиных в голове, гребущих изо всех сил, пытаясь обогнать друг друга, плывя в общей лодке, налегать на весло не имеет никакого смысла. Если еще и я начну тут впахивать по полной программе, боюсь, наша лодочка разлетится на куски от перенапряжения материалов, вызванного переизбытком тестостерона. За пару часов до полных сумерек мы сумели пересечь реку по диагонали, отмахав попутно с десяток километров, после чего забрались в какие-то кусты под берегом и затаились. К моему удивлению, действительно, затаились. Оба вождя оказались неплохими разведчиками, умеющими скрадывать добычу или врагов. К собственному стыду должен признать, что моя мелкая тушка издавала куда больше звуков, чем обе их вместе взятые. Чудеса! Утром пришлось вспомнить все радости тропы войны по методу Лганхи. То есть никаких костров, никаких запасов еды с собой и никакой жареной вареной пищи и прочих радостей каменновековой цивилизации. На тропе войны мы уже не мы. Мы звери, алчущие крови тигры, подкрадывающиеся к своей добыче и прочее, прочее, прочее. У Богти была схожая философия, а может, он просто не пожелал уступать в кровожадности перед моим товарищем. Потому-то утром я остался без завтрака. И даже мясо сырого сурка-кролика мне не обломилось, поскольку плыли мы на лодке. А такому орлу, как Алганхи, охотиться на рыбу впадлу. Рыба – это не добыча и даже не еда. И потому… Вот ведь уже сколько земель прошел этот сноб, кашу и овощи научился жрать, скрывая отвращение на морде. Во время морского похода жрал рыбу и не вякал. В Волоклаве всякие там дары моря, типа ракушек, крабов и осьминогов жрал, а также фрукты, ягоды и овощи, которых раньше никогда не видел. Да что там чужая кухня? Лганхи даже к чужим обычаям начал относиться с некоторой долей терпимости, хотя и считал их абсолютно неправильными и порочными. Правильные – это когда стадо овцебыков и бесконечная степь вокруг. Но вот стоило появиться рядом мужику, схожих с ним пропорций и амбиций, и поперла пацанская дурь. Приспичило показать крутизну и изображать из себя героя. А ведь при этом они из Богти почти что друзья, ну или хорошие приятели, поскольку, в общем, придерживаются схожего мировоззрения отморозков-консерваторов. Но при этом такие спортсмены! Ладно. Остается надеяться, что во время нашего рейда они будут соревноваться в тишине и незаметности. Надо им на это намекнуть. Рыбину изловил Богти, прикончил острогой, когда я ткнул в нее пальцем и спросил, что это такое. Будто всю дорогу до Волоклавы мы рыбу спиннингом ловили. Богти показал. Никогда не был поклонником суши и сырой рыбы вообще. Но когда последний раз ты жрал почти сутки назад... И все эти сутки активно махал веслом, свежая, сырая рыбина словно сама просится в брюхо. И плевать, что без соли. Не, Лганхи, языка мы, конечно, возьмем. Только не сейчас. Сначала надо самим посмотреть на этих пиратов и их поселки. Так нафига нам заранее поднимать панику пропажей одного человека? Почему не сейчас? А что мы сможем узнать у одного пирата? Сколько у них всего народу? Я тебе и так скажу, сколько. Много. Да-да, ты прав. Нас тоже много. Только у «много» может быть слишком много значений. И одно «много» может превышать другое в несколько раз. Ну, разве что он сможет сказать, где у них расположены поселки. Но если я что-то понимаю в жизни, расположены они на берегу реки, и Богти наверняка знает где. Говоришь, Богти, что не знаешь? А расскажи-ка мне, где на протяжении 2-3 дней пути отсюда ты бы, выше по реке, сам поставил поселок? Ну да. Вот представь, что тебе надо поставить поселок, в котором будет жить сотня или больше человек. Лучше, чтобы это место было свободным от леса. Прибрежники особо лесов не жалуют. На высоком берегу, который не заливает в половодье. И желательно, чтобы река в этом месте либо была прямая, либо огибала поселок. А еще лучше большой и высокий остров посреди реки. Нет такого? Ну, тогда прежний вариант. Кстати, там, вероятно, уже стоял раньше поселок, и прибрежники-пираты просто захватили его. Почему прямая или огибает? Ну так они же должны заранее видеть караваны, идущие вверх и вниз. А если место, где стоит поселок, река огибает, то проще защитить поселок от нападения с суши. Кстати, какой-нибудь приток рядом тоже подойдет. Что? Есть такое место? Высокий мыс, с которого все видно на многие расстояния? На левом высоком берегу? И где? В паре дней пути? Вот там, скорее всего, и стоит их поселок. Да нет. Да при чем тут? Ну ладно. Конечно, пусть будет по-твоему. Это великое колдовство, а я великий шаман. Плыли мы не пару дней, а все 3. Потому как мне героическим усилием удалось убедить своих коллег воздержаться от идиотских гонок. Тихонечко, вдоль берега, без фанатизма и героизма. Всегда готовый ушмыгнуть в камыши или прибрежный кустарник. Зато и к пиратскому поселку подошли незаметно. Рано утром, под покровом тумана, чтобы нас не заметили с наблюдательного мыса. Затаились. Плохо только что разглядывать поселок мне пришлось орлиными глазами Лганхи. Для меня дистанция была далековата. Да и Лганхи смог разглядеть не так уж и много, поскольку правый берег, на котором стоял поселок, был достаточно высокий, а вот наш как раз совсем даже наоборот, низкий. Ну да, зато у меня под рукой оказался Богти, который эти места прекрасно знал, поскольку раньше тут был поселок племени, с которым он неоднократно воевал, так что описать тутошнюю географию мог без проблем, и даже знал притоки и старицы, по которым можно было незаметно подобраться сюда с тыла. Так что он говорил, а я рисовал карту. Или, скорее, некий примитивный план. Зато насыщенный подробными пояснениями и указаниями тропинок, ручьев, речушек, бродов или топких болот. Одно плохо. Для Богти Илганхи моя карта была не более чем колдовским амулетом, с помощью которого я собираюсь навести порчу на супостатов. Потому ни подтвердить ее верность, ни составить на ее основе планы они были не способны. Да Богти даже лишний раз глядеть на нее отказывался, а если и глядел, то ухватившись за все свои амулеты разом и шепча отворот. А у Лганхи я столкнулся со старым добрым «нельзя посчитать живое». А значит и линия на карте не может быть рекой, кружочки домами, черточки болотом и так далее. А уж коли мне понадобилось отражать их подобие на куске шкуры, ну так на то я и шаман, но лично он во всю эту бесовщину лезть не собирается. Потом эти два кадра долго ругались, кому идти за языком. Я бы с большим удовольствием поручил это Лганхи, благо опыт подобных операций у него есть, но Богти подобного оскорбления не потерпел бы, так же, как и командование Лганхи, хотя бы и временного. Зато, к моему большому удивлению, оба они были согласны на время подчиниться моему командованию. Ну, или вернее, не столько моему, сколько говорящих через меня духов. Подчиняться духам – это не зазорно. Духи отчасти для того и существуют, чтобы подсказывать людям, настоящим людям, правильные поступки. Лично мне нафиг не надо было переться на вражескую территорию и добывать языков. Я бы вполне мог бесстрашно отсидеться в кустах, пока они там геройствуют. Но вот подляна. Пришлось идти. Языка мы взяли. Не так, как я задумывал. Но тут уж ничьей вины не было. Ни моей, ни моих товарищей. Просто не повезло. Ночью мы переплыли реку и укрылись недалеко от поселка, предварительно притопив лодчонку камнями и зарослями камышей. Обошли поселок стороной, тихонько подобрались к пасущимся в загонах возле леса чахлым стадам овцекоз и стали ждать пастуха или любого, кто придет доить овцекоз или тащить их на плаху мясника. И тут вдруг лай. У нас в степи собак не было, слишком уж они легкая добыча для тигров. А может, их похожесть на волков раздражала старших братьев, ну или еще по какой причине. Но первые годы своей жизни я собак не встречал. В горах, в крепости Мордуя, жило несколько шавочек, мелких и брехливых, размером чуть больше болонки. У Лиакая было несколько охотничьих псов, размером примерно со спаниеля. А вот эти... Короче, по местным меркам это были настоящие собачьи монстры. Размером с овчарку, но куда более массивные и широкие. Для лганки или богти прикончить такую псину, конечно, проблемой бы не было. Но на поднятый ими шум в любой момент могли прибежать люди. А потому духи порекомендовали мне как можно скорее делать отсюда ноги. После того, как нас отогнали от стада какими-то там шавками, богти, пожав плечами, сказал: «А что, нормальные собаки, у нас тоже такие живут. Я думал, ты на них порчу навел, потому и не предупредил заранее». Так что мы возвращались с позором назад, облаянные и обруганные. И тут нам навстречу толпа отморозков. Ну, как толпа? 9 человек, но все с оружием и недобрым выражением лиц. Или это изумление перекосило их рожи в подобные гримасы? Вряд ли они ожидали встретить в ближайших окрестностях своего поселка 3 неизвестных мужиков зверского вида. Лганхи и богти взревели одновременно и бросились в битву. Нет, в поединке с оружием между ними я, наверное, все-таки поставил бы на лганхи. Он быстрее. И с острым оружием у богти осталось бы мало шансов. Но вот если бы это была банальная драка с использованием кулаков, пинков и зубов, вот тут бы, думаю, преимущество было бы на стороне богти. Я раньше говорил, что он способен голыми руками вырвать небольшое деревце. Ошибся. Полагаю, и большое бы не устояло. Но сильнее всего меня изумило то, как слаженно они воевали. Словно бы долго репетировали и отрабатывали совместные действия. Что это, инстинкты настоящих вояк, случайность или чудо, но лганки стрелой пронесся через толпу, ошеломляя и сбивая с ног, и напал на тех, кто шел сзади. А богти, неторопливо, по меркам лганки, но быстро по моим, начал добивать и громить ошеломленных и мало чего успевших понять пиратов. Я в битву не полез. Ну, разве что одному подвернувшемуся супостату, стоявшему ко мне спиной, врезал плашмя по затылку протазаном. Опасаясь, что мои супермены в пылу битвы покоцают всех потенциальных языков. А потом схватился с каким-то парнишкой, пытавшимся удрать. К счастью, он оказался прибрежником, а они в беге не сильны. Так что я догнал его раньше, чем начал задыхаться. Все-таки неторопливый бег – это одно, а вот мощные рывки на короткую дистанцию – совсем другое. Но догнал и сшиб с ног, вместо того, чтобы ткнуть протазаном в спину. А сам полетел по инерции дальше. Сам не знаю, почему сразу не прикончил. Наверное, не привык бить в спину, а может, пожалел мальца. Но тот быстро вскочил, наставил на меня свое копье, и мне пришлось серьезно побороться за свою жизнь. Парнишка, хоть и был не старше 17-18 лет, оказался серьезным противником. Спасли меня тренировки с лганхи и тигриные лапы. Мой вождь искренне пытался сделать из меня настоящего воина и при каждом удобном случае заставлял драться с ним. А может, просто пользовался моментом, ибо только на тренировках у него появлялась законная, смотри, наш уговор, возможность хорошенько меня отметелить и напомнить о племенной иерархии. Но так или иначе, а мне частенько доставалось от его копья. Тренировочного оружия он не признавал. Мне с трудом удалось уговорить его сделать своеобразные ножны защиту на наконечник копья. Но даже удары этой защиты оставляли на теле такие синяки, что все мои рефлексы московского спортзального бойца требовали бежать в ближайший травмпункт и, жалостливо рыдая, зафиксировать побои. Я, конечно, ныл и ругался, особенно первое время, пока Асакат, то ли из любопытства, то ли обиженная невниманием, не потребовала обучать и ее, а за ней потянулся и преданный обожатель Витек. При сестренке и чужаке ныть стало как-то неловко, зато появилась возможность время от времени поколотить эту вредину, напоминая ей племенную иерархию, а заодно проверить свою выучку, махаясь с Витьком. Так что после копья Лганхи отбиться от копья этого в юноши было пусть не детской забавой, но вполне реально. Но решающую роль все же сыграли перчатки. Или скорее то, что про подобное оружие тут пока еще никто не слышал и всерьез его не опасался. Потому, когда мы, сблизившись, чуть ли не нос к носу, скрестили наше оружие древками, пытаясь передавить и опрокинуть противника, я просто отступил в сторону и назад, проваливая противника, и врезал ему боковой в челюсть. Замах не был могучим, а удар сильным. Потому парнишка, явно видевший этот удар, даже не попытался уклониться, а лишь приподнял плечо. Тяжеленная перчатка со здоровущими шипами скользнула по этому плечу, сдирая кожу, и врезалась в голову в районе уха. После этого парнишка еще пытался ударить в ответ, но сделал это уже слишком медленно, явно плохо понимая, что делает. Я еще раз разорвал дистанцию и рубанул его протазаном. Этого парнишка уже не пережил. Тяжело дыша, обернулся. Мои соратники, судя по виду, уже давно, завалив своих противников, стояли рядом и обсуждали наш махач. Кажется, Алганхи извинялся за мою нерасторопность и хилость, объясняя это тем глубоким погружением в мир духов, что не позволяет мне уделять много внимания простым воинским развлечениям. Потому, мол, я и не тороплюсь добить врага, растягивая удовольствие от схватки. Богти доверчиво кивал, но взгляд его был наполнен изрядным скептицизмом. Помогать мне, естественно, никто даже не собирался, ибо это не спортивно. Зато Лганхи взглядом не приминул напомнить мне правила этикета, согласно которым победитель должен содрать с поверженного скальп. Фу на них! Мало того, что дикари, так еще и спортсмены. Даже отыграться, похваставшись взятием языка, у меня не получилось. Оба головореза тоже оставили по одному недобитому врагу, и это рубаясь вдвоем против семерых. Зато потом, стоя прямо посреди поля боя, они не приминули устроить дискурс на тему, чьего пленника допрашивать, а чьих добить. Увы, тащить на допрос всех троих у нас не было никакой возможности. У нас лодочка, а не баржа. Даже не пытаясь предлагать своего, а посоветовавшись с духами, я ткнул пальцем в того, которого взял Богти. Он выглядел побогаче одетым и лучше экипированным, но обосновал это исключительно падением волшебного камешка правильной стороной. Камешек бросал прямо у них на глазах, правда не сказав, какая сторона правильная. Потому все было по-честному, и Лганхи не обиделся, тем более, что и скальпов ему досталось больше. Правда, не учел я, что мне придется самому добивать своего пленного. И хотя убийство в бою уже стало почти привычным, каждый раз, когда приходилось вот так вот добивать беззащитного человека, меня охватывала дрожь. Но добил. И скальп содрал. А потом сразу попытался допрашивать пленника, пользуясь моментом истины. Но тот, хоть на его глазах только что и зарезали двух соплеменников, в ответ лишь плюнул в меня и попытался поднять тревогу. Крепкий малый, пришлось вырубить, заткнуть рот и отдать в лапы Богти. Мол, ты взял, тебе и тащить до лодки. Вам трудно добивать пленных? Какая фигня! Попробуйте их пытать, а потом говорите о трудностях. Да, почетное право извлечь из пленного информацию было предоставлено мне, как опытному переводчику-полиглоту, глубоко проникшему в мир духов. Извлечь информацию? Проще из камня воду выдавить, чем запугать этого. Скорее уж это мне становилось страшно, когда пленник втыкал в меня свой ненавидящий взгляд. Мороз по коже. А причину подобной ненависти он озвучил сразу. Тот парнишка, что я убил, был его сыном. Да, конечно. Говорят, что специалист по пыткам может сломать любого кремня и заставить петь, как соловья. Но я таким не был. Как, впрочем, Илганхи или Бокти. Тут как-то не принято было разговаривать с жертвами, да и особо мучить их тоже. Охотник, продляющий страдания своей жертвы, рискует нарваться на последний удар или приход хищника покрупнее. А воину пытать врага тоже без надобности. Рабство пока толком не прижилось, а ломать воина, заставляя умирать в слезах и соплях, портить его манну, которую собираешься взять себе. Нет, никаких нравственных мучений они от пытки врага не испытывали. А, пожалуй, даже с интересом и любопытством приняли бы новый опыт. Вот только что-то мне не хотелось им его передавать, а особенно приобретать самому. Жечь огнем, загонять под ногти щепки, сдирать кожу. Бррр. Пожалуй, для всего этого нужны нервы покрепче моих. Одно дело абстрактно рассуждать о допросах с пристрастием, а совсем другое – реально этим заниматься. Да я даже мухам и тараканам в детстве лапки и крылышки не отрывал. Жалко было. И ни одной кошке или собаке консервную банку к хвосту не привязал. По причине все той же жалости. А тут живого человека пытать. Да я даже не знаю, с какого боку к этому приступить. Побить палкой, чтобы завести самого себя. А там уж... Сразу перед глазами встает пивасик. И весь завод сразу пропадает. Короче, сделал то, что умел. Наковырял глины и слепил изображение того парнишки. Благо, его черты довольно сильно врезались мне в память. Устрашенный перспективой приобрести профессию палача, что называется, вложил в работу душу. Парнишка получился как живой, с копьем-палочкой наперевес. Потом объяснил мужику, кто я такой и какой авторитет имею в мире духов. И тупо предложил сделку. Если он скажет все, что мы хотим, душа его, сына, будет в загробном мире, как у Бога, за пазухой. А коли нет, ее будут мучить мои хорошие приятели. Экзаменаторы, гопники и будильники. И мало ей не покажется. Сделка состоялась. Нет, они не тупые, просто боятся, что если вдруг случайно подумают, у них голова взорвется. То, что голову им вражеские топоры и дубины проломить могут, это не страшно. Это дело обычное. А вот подумать головой... Впрочем, при чем тут голова? Они ведь, согласно утверждениям собственных экспертов, грудью думают. А голова у них просто, чтобы было обо что дубинками бить. Так что, получается, мне даже посоветоваться не с кем. Даже Гитьевик, на которого у меня почему-то была надежда, как на более прогрессивного специалиста по части массовых убийств, и то придерживался общей концепции – пойти и подраться. Что уж говорить про Бокти и Лганхи. Нет, возможно, Лганхи и попытался бы помочь подумать, но только не тогда, когда рядом эта лесная горилла, с которым у него уже который день идет негласное соревнование в крутости. Оно, конечно, понятно. Парень молодой, и дурь из него прет так, что ни одной затычкой не удержишь. А жизнь еще не научилась сдерживать свой гонор. Но только если я не представлю ближайшие пару дней конкретного плана, они пойдут и тупо нападут прямо на вражеский поселок. И учитывая тот факт, что одних только мужиков там раза в 2-3 больше нашего, а плюс к этому бабы и подростки, которые тоже полезут в драку, перспективы вырисовываются малооптимистичные. Но попробую я только ляпнуть им, что боюсь баб и детишек. Они меня в плевках утопят. В то время, как я помню наших степняцких баб. Здоровые дылды-атлетки, любая из которых среднего московского качка заломает. При этом одной рукой дая корову, а второй дитё к груди прижимая. Ну, может, у прибрежников бабы и не такие крутые, Но когда навалится на тебя этакая толпа, привычная и к веслам, и к мотыгам, десяток-другой воинов потеряем. Это как минимум. А как максимум, когда из-за плетня или из-за двери в тебя тычут копьем или ухватом, то тебе искренне пофигу, чьи руки сей инструмент держит. Все одно помирать. Нет, определенно, драться в поселке нам нельзя. Наша главная сила – это оикия. А они лучше всего действуют на открытом пространстве, а не в тесных улочках и при штурме домишек. Лишние жертвы мне не нужны, нам ведь еще назад в Улот возвращаться. Путь не близкий, и каждое копье или весло в этом пути будет не лишним. Но местные так далеко заглядывать не привыкли. Им завтрашний бы день пережить, уже неплохо. А что там будет через неделю, об этом пусть духи думают. Вот, собственно, под этим предлогом я и выцыганил для себя лишний день на раздумья. Мол, надо перебазарить с духами, объяснить им, кто тут хорошие ребята, а кто чмо приблудное. Чтобы типа как духи завтра на нашей стороне были, а врагам не помогали. Ну, может, и еще что полезное подскажут. Вожди, что старый, что малый, повздыхали на показ, демонстрируя друг дружке, как им не терпится ринуться в бой, но с духами спорить не стали. Отвели меня на какую-то дальнюю полянку и даже завалили небольшого кабанчика, выдав мне его в качестве подношения духам. Духи приняли. Я тоже, от всей души. В степи меня свинкой не баловали. Правда, этот свиненыш при жизни явно злоупотреблял марафонскими забегами, судя по твердости мяса, но все-таки какое-то разнообразие. Так что я пожрал, попел и сел около костра мыслить, время от времени постукивая в купленный в Волоклаве бубен, потому как телевидение и кинематограф моего времени донесли до меня идею, что шаман без бубна, как эстрада без сисек. Картина мрачная и унылая. Так что я лупил свой бубен, прихлебывая пивко и прикидывал расклады. Супостатов много. Реально много. Они больше, чем пальцев на руках и ногах у одного человека. Путем долгих подсчетов и прикидок, сколько человек в одной лодке, сколько лодок в каждом поселке, сколько всего поселков, выходило, что народа тут человек 600, не меньше, а скорее даже больше. В смысле, с бабами и детьми. По-хорошему там, по местным меркам, это целая небольшая страна. Или здоровущее племя. Как сказал тот пленный, это и было племя, согнанное с привычного места верблюжатниками еще чуть ли не 3 года назад и тихонечко двигающееся на восток, как снежный ком, обрастая другими беженцами. Причем, что характерно, и раньше они тоже жили вдоль русла какой-то большой реки. Такая жизнь им была привычна. Вот они и обрадовались возможности переселиться на эту реку. А то, что других по пути грабят, ну так на это другие и существуют, чтобы наши их грабили. Были бы своими, их бы с распростертыми объятиями приняли. Накормили бы, напоили, спать уложили. А чужаков только грабить. Философия незамысловатая, но в этом мире оригинальностью не отличающаяся. А то, что у местных есть закон, что тех, кто по реке караваны водит, не трогать, так они, во-первых, не знали, а во-вторых, срать хотели на чужие законы. Их тут почти 500 человек народа, причем бедного, голодного и злого. Такой силище, законы не писаны. В общем, живут они тут 4 поселками и еще 10 маленьких хуторков на островах посреди реки. Но этот вот поселок, что у мыса, самый большой и удобный, и самый южный. Так что пробраться мимо них, чтобы сначала разобраться с мелкими поселениями, никакой возможности не было. Но и драться со всей толпой, конечно, забритые сильные своим строем и выучкой. И сейчас их уже почти полных 4 оикия, что без малого 48 человек. 46, если быть точным. Это та сила в нашем войске, которую можно называть реальной. Были еще и морячки Кортека, и ребята Бокти, 24 первых и 42 вторых. Да еще 2 выживших улотских лыцаря, один из которых калека. Да и мы, Солганхи, Асакат и Витьком. И как поведет себя вся эта разномастная шобла в бою, нетрудно будет догадаться. Смело броситься вперед. мешая друг дружке и профессионалам. А схлопотав по морде, вполне возможно, с не меньшим энтузиазмом рванет назад, ломая наши же ряды. И если врагов у нас будет соотношение 2:1, не говоря уже о 3-4, нас размажут, как сливочные маслицы по куску хлеба. Значит, надо делить. В смысле, и своих делить, и врагов. Своих, потому что вместе они только мешают друг другу, а врагов, чтобы громить их по частям. Решение найдено. Осталось только разные мелочи. Вроде придумать, как воплотить его в жизнь и победить супостатов. А пока я смело могу наградить себя еще вон тем куском свининки. Он вроде как помягче выглядит, и жира на нем дофига.